стала ждать. Бао-чай все не приходило, хотя уже наступил вечер. Надо сказать, что Бао-чай, прекрасно знавшая характер Сюэ-паня, сама подозревала, что ее брат подговорил кого-то оклеветать Бао-юя. Когда же Бао-чай услышала слова Сижень, она еще больше утвердилась в своих подозрениях. В конце концов, Сижень рассказала ей только то, что сама услышала от Бэймина, который, в свою очередь, лишь строил догадки, и подлинное положение вещей ему было неизвестно. Таким образом, переходя из уст в уста, выдумки приобрели видимость правды. Но самым любопытным было то, что Сюэ-пань в этом деле оказался замешанным только из-за своей репутации повесы. А между тем, на этот раз он был ни при чем. И вот, возвратившись домой, он поздоровался с матерью, а потом вдруг спросил Бао-чай: «Сестра, ты не знаешь, из-за чего побили Бао-юя?» Тетушка Сюэ, тяжело переживавшая этот случай, была очень недовольна вопросом сына. Она стиснула зубы и сказала: «Бессовестный ты негодяй! Сам все устроил, а теперь еще имеешь наглость спрашивать?» «Что я устроил?» — вскипел Сюэ-пань. «И еще притворяешься, будто ничего не знаешь?» — возмутилась тетушка Сюэ. «Всем известно, что это дело твоих рук. А если скажут, что я убил человека, вы тоже поверите?» — вскричал Сюэ-пань. «Успокойся», — сказала тетушка Сюэ. «Ведь об этом знает даже твоя сестра. Неужели мы стали бы возводить на тебя напраслину?» «Мама, брат, не шумите», — принялась успокаивать их Бао-чай. «В конце концов выяснится, где черное и где белое». После этого она серьезно сказала Сюэ-паню: «Пусть даже это ты наговорил, все равно дело прошедшее, поэтому нечего кипятиться и делать много шума из ничего. Единственное, о чем я тебя прошу, не пьянствуй и не вмешивайся в чужие дела. Ведь ты пьешь с кем попало. Хорошо, когда без последствий. А если случится что-нибудь? Пусть даже ты будешь непричастен, все равно припишут тебе. Да что говорить о других? Первое буду подозревать тебя я». Сюэ-пань был прямодушен и не сдержан. Он не мог терпеть недомолвок. Поэтому, когда мать и Бао-чай принялись укорять его, он не выдержал, вскочил с места и закричал: «Кто посмел сказать обо мне что-нибудь плохое? Я ему зубу повыбиваю. Я знаю, что кто-то хочет выслужиться перед Дзя-дженом, поэтому и постарался устроить так, чтобы он избил Бао-юя. Но неужели Бао-юй бог? Почему отец не может его поколотить? А если его и побили, почему весь дом словно перевернулся? В прошлый раз муж моей тетки за что-то ударил Бао-юя. Об этом как-то узнала старая госпожа и заявила, что все подстроил Дзя-джень. Она вызвала его и отругала. Сейчас меня сюда впутали. Но раз так, мне все равно. Убью его, тогда, по крайней мере, я буду знать, что отдал свою жизнь не напрасно». С этими словами он выдернул дверной засов и хотел броситься наружу. «Негодяй!» — закричала тетушка Сюэ, преграждая ему путь. «Ты что затеял? Сначала лучше убей меня!» Глаза Сюэ-паня от злости округлились и стали похожи на медные колокольчики. «Ах так!» — закричал он. «Значит, вы вздумали мешать мне? Почему вы набрасываетесь на меня? Неужто вы предпочитаете, чтобы я всю жизнь только ссорился с Бао-юем? Лучше уж всем умереть сразу». «Чего ты шумишь?» Подойдя к Сюэ-паню, с упреком сказала Бао-чай: «Мама так расстроилась, а ты вместо того, чтобы успокоить ее, скандалишь. Да и не только мама, даже если бы